Глава 26. По дороге домой с похорон в голове раздавалось одновременно столько вопросов, что я уже решила, что у меня разыграется мигрень. Мне было понятно желание Зены посетить похороны Джонатана, чтобы сказать последнее «прости» своему любовнику. Но зачем же было так выставляться? Зачем было после похорон подходить к его жене? К чему было склонять перед ней колени? Из чего было Мэри заключать в объятия студентку, с которой была интрижка у Джонатана? Только если она не знала, что той самой студенткой была Зена. Когда я выбралась из автобуса, мне в голову внезапно пришла мысль, которая заставила свернуть с главной улицы в сторону дома Сьюзен. Я решила выяснить, каким образом связаны Зена, Рауль и Мэри. Ответ же на свой вопрос я рассчитывала отыскать в картонной коробке, которую Сьюзен привозила ко мне в больницу. Держа коробку под мышкой, я взбежала по лестнице к двери своей квартиры. В гостиной я немедленно вытряхнула содержимое на стол и принялась перебирать фотографии, пока не нашла ту, которую искала. На этом фото Зена обнимала за плечи двух мальчишек. И при ближайшем рассмотрении я пришла к выводу, что мальчик со светлыми волосами вполне мог быть Себастьяном. То же хрупкое сложение, те же бледно-голубые глаза. Однако больше всего меня интересовал силуэт на заднем фоне. Открыв ящик стола, я извлекла оттуда отцовскую лупу и, поглядев сквозь нее на фото, сфокусировала взгляд на загадочной фигуре. Женщина стояла, обхватив себя руками за тонкую талию. Я разглядела немного выступающую тазовую кость и пряди светлых волос длиной до плеч. Но как бы усердно ни щурилась, разглядеть скрытое тенью лицо не могла. Я издала вздох сожаления. Андреас упоминал, что отправил Зену к английской семье в Убатуба. Этой семьей вполне могли оказаться Мэри, Джонатан и Себастьян, равно как и совершенно другие люди. Подойдя к стене, к которой были приколоты листы с именами, я подписала Рауль рядом с прозвищем Морозник, а затем, протянув нити от Зены и Рауля к Мэри, отступила на несколько шагов, чтобы оценить общий вид. Теперь, когда все нити были натянуты, композиция походила на колесо. Еще одной нитью я соединила имя Рауля с листом бумаги посередине, с английским профессором. Заставив меня вздрогнуть, зазвонил телефон. Вместо того, чтобы дождаться включения автоответчика, я сняла трубку. «Да, это старший инспектор Робертс. Должно быть, вы едва успели добраться до дома. Но я только что получил результаты вскрытия Джонатана и подумал, что вам может быть интересно на них взглянуть. Я буду на работе до 7, но могу дождаться вас, если вы считаете, что не успеете к этому времени. Я буду через 15 минут». Прошло так много времени с тех пор, как кто-то вставал при моем появлении, что я успела позабыть, как следует на это реагировать в соответствии с правилами этикета. «Спасибо, что пришли, профессор. Садитесь». Отыскав взглядом вращающееся кресло, я пересекла кабинет и села. «Прежде чем мы начнем, хочу кое-что вам вернуть». С этими словами Робертс протянул мне пакет для вещдоков. «Специалисты нашей лаборатории изучили ваши склянки, и я взял на себя смелость снять для вас копию их отчета. Они были весьма впечатлены вашими антидотами. Откровенно говоря, прозвучало слово «гений». Однако отчет из лаборатории меня ни капли не заинтересовал. «Где ягоды карвинские?» — поинтересовалась я, заглянув в пакет. «Лаборатория оставила их у себя. Все это указано в отчете». Я была разочарована. Я намеревалась использовать ягоды для воспроизводства. Но вслух этого говорить не стала. В голову пришла другая мысль. «Вы взломали код на мобильном телефоне?» «Пока нет. Не возражаете, если я попробую?» Раздвинув тонкие губы в улыбке, Робертс выудил Nokia из ящика своего стола, но едва я протянула руку за аппаратом, спрятал его обратно и заявил. «Вы же понимаете, что если разгадаете код, придется заставить вас вступить в ряды полиции?» Я на мгновение замялась. Это такая шутка? Да, это шутка. Тут Робертс разразился смехом, и я терпеливо дождалась, пока он успокоится. «Ладно, давайте приступим к делу», — заявил он, толкнув ко мне папку с документами, которая проскользила по гладкой поверхности стола. Взяв папку в руки, я взглянула на первую страницу. «Где же отчет о вскрытии? Это токсикологический анализ. Переверните страницу». Сделав, как он сказал, я пробежала глазами следующий лист. Они обнаружили два следа от укола. Второй глубже первого. Да. Похоже, только со второй попытки убийце удалось ввести яд в нужную вену. Вы же говорили, что была драка. Возможно, Джонатан защищался. Возможно, убийце пришлось нейтрализовать его, чтобы иметь возможность сделать укол. Возможно. Концентрация токсина в тканях, окружающих первое отверстие от укола, низка. А вот вокруг второго в разы выше. Должно быть, в первый раз Джонатан смог остановить нападавшего, и тот ввел лишь небольшое количество яда. Я углубилась в изучение анализа крови. Результаты были те же, с которыми я успела ознакомиться в прошлый визит. Абрин. Токсин, получаемый из семян абруса молитвенного. Вы говорили, что если бы Джонатан попал в медицинское учреждение раньше, его можно было бы спасти. Все верно. Значит, нападавшему было известно о том, что у Джонатана не было шансов вовремя оказаться в больнице. Ему было известно, что жена не в состоянии оказать помощь Джонатану. Робертс вынул из папки лист бумаги. Это составленный вами список украденных из вашего сада растений. Абрус молитвенный в нем отсутствует. Потому что он не был украден. Он был уничтожен. Подумав немного, я добавила. Но токсин содержится также в его бобах. Вор вполне мог унести некоторое их количество так, что я ничего не заметила. Откинувшись на спинку кресла, Робертс сложил руки на животе. «Итак, мы уверены в том, что знаем, как Джонатан был убит. Не знаем только почему. Зачем кому-то желать смерти Джонатану Уэйнрайту? Вы хотите знать мое мнение или вопрос риторический? Прочтите последнюю страницу». Пролистав отчет до конца, я удивленно подняла взгляд на Робертса. «Это токсикологический отчет о загрязнении моей лаборатории год назад». «Верно». «Как он здесь оказался?» «Следы токсина, которым были загрязнены дверные ручки и столы у вас в лаборатории, были обнаружены в сумке с растительным материалом, найденной Мэри Спайсер в сарае у себя в саду». Я в недоумении оторвала взгляд от документа. «Прошу прощения». Робертс протянул мне очередной лист. «Здесь отчет о содержимом сумки. Как видите, в основном здесь травы, которые используются в кулинарии. Немного травки, но есть и бонистериопсис каапи, и психотрия возвышенная». «И то, и другое галлюциногены», — проговорила я. «Я провела немало исследований относительно свойств комбинации этих растений. Мне это известно. Я знаком с вашими публикациями». «В самом деле?» — ошеломленно спросила я. Робертс улыбнулся. «Вопрос только в том, каким образом токсин карвинский, обнаруженный повсюду в вашей лаборатории, оказался в сумке с наркотиками в сарае Джонатана Уэйнрайта». Совершенно потерянная, я могла лишь покачать головой. «Здесь-то и начинается работа детектива, профессор. Сегодня утром я навестил вашу лаборантку, которая в свое время и сообщила о загрязнении лаборатории. Она не особо жаждала общения. Однако, когда я сообщил ей о смерти Джонатана, плотину прорвало. Она призналась, что Джонатан уговорил ее сделать для него копию ключа от шкафчика с образцами, угрожая в противном случае ее бросить. Вероятно, она любила Джонатана, поэтому и выкрала ключ, сделала копию и вернула оригинал на место, прежде чем кто-то успел заметить его отсутствие. Я чувствовала, как глаза вылезают из орбит. Я физически ощущала шок, отражавшийся на моем лице. Я поняла, о какой из лаборанток говорил Робертс, и никак не могла поверить, что та была способна совершить нечто столь опасное. Итак, Джонатан, предположительно надев перчатки, в ином случае он бы серьезно пострадал, отправился в вашу лабораторию, открыл шкаф с образцами, порылся в нем, потревожив тем самым контейнер с токсином Карвинский, забрал то, зачем явился, и попутно в неуклюжих попытках замести следы загрязнил лабораторию. Оглушенная словами Робертса и напуганная, я, тем не менее, не могла не ощутить торжество. Он забрал мои образцы банистериопсиса каапи и психотрии возвышенной, — проговорила я. Говорила же вам, что была кража, когда вы меня арестовали. Я повторяла это раз за разом, но вы не слушали. Никто не хотел меня слушать. Знаю. И прошу за это прощения. Но вы, как бы так выразиться, в то время демонстрировали нестабильность психики. Ваше поведение было непредсказуемо, и вы частенько бывали непоследовательны. Я горевала. Я тогда только потеряла отца. Это и в самом деле был для вас трудный период. Робертс на мгновение умолк, но тут же заговорил снова. «Вы ведь понимаете, что это означает, верно?» Я задумалась, и когда меня накрыло волной озарения, ухнула от неожиданности. Я со всей очевидностью поняла значение произошедшего. Перед глазами все тут же поплыло, горло сковал спазм, стало невозможно дышать. Прижав руку к груди, я даже сквозь ткань пиджака ощутила, как бешено колотится мое сердце. Мне казалось, оно вырвется из груди. Я принялась бешено озираться вокруг, отчаянно нуждаясь в спасении. Я решила, что умираю. Так и было. Я умирала. Но тут подоспел старший инспектор Робертс. Взяв меня за руку, он принялся хлопать меня по спине. Командовал мне дышать на раз, два, три. Дышать. Убеждал меня, что плакать не о чем. Приговаривал, что я очень храбрая. Что я была очень храброй. Не знаю, сколько я просидела, опустив голову между колен, но прошло явно достаточно времени, чтобы я успела почувствовать неловкость своего положения. В последний раз такое со мной случилось год назад, и также в присутствии старшего инспектора. Когда я, наконец, разогнулась, у меня кружилась голова. Показалось, что меня сейчас вывернет наизнанку. Голова словно бы больше не принадлежала телу. Осознание, что загрязнение лаборатории произошло не в силу моей халатности, случайной или осознанной, что я не должна была лишиться работы и репутации, оказалось для меня словно нож в сердце. При мысли о том, что преследовавшее меня весь прошедший год горькое ощущение, что меня подставили, не было надуманным, я заскрипела зубами. Все это было правдой. Меня в самом деле подставили. Ну а тот факт, что виновником оказался Джонатан Уэйнрайт, был почти что забавен. «Вы в порядке?» — спросил Робертс, протягивая мне бумажный стаканчик с водой. Я сделала попытку встать, но ноги не хотели меня держать. «Тише, тише!» — воскликнул он, подхватив меня под локоть. «Не вскакивайте пока. Вам нужно еще посидеть. Вы в шоковом состоянии». Мои мысли, однако, продолжали свой бег. Почему он взял именно эти образцы? Для чего они ему понадобились? И вдруг, словно это объяснение было единственно возможным, единственно реальным, я воскликнула. «Потому что он английский профессор!» «Кто?» «Вот почему много лет назад он вечно терся возле лаборатории и выспрашивал все о галлюциногенах. Поэтому он и пропадал в Южной Америке. Он занимался сбором растений, экспериментировал, доводя до совершенства свою смесь. А 20 лет спустя он, вероятно, не мог поверить собственному счастью, обнаружив, что его новая пассия — лаборантка в университетском колледже. Еще со времен собственной работы в университете он совершенно точно знал, к чему у нее должен иметься доступ. Она была шансом, который Джонатан не мог упустить. Мне вспомнилась сделанная Сьюзен запись разговора Джонатана с Зеной. Он тогда знал, что прекрасно понимает, чем они с Андреасом занимаются, потому что решил, что они узнали, что он был поставщиком айауаски. Джонатан подумал, что они на него охотятся. Я посмотрела на старшего инспектора Робертса. Это было убийство из мести. Джонатан сделал смесь айауаски на основе украденных из моего шкафа образцов и через посредника продал ее в Сан-Паулу. Сомневаюсь, что Джонатану приходило в голову, что он мог загрязнить листья токсином карвинские. Айауаску приобрели владельцы wellness-центра. Цена им показалась очень выгодной. Они рассчитывали на большую прибыль. У них и мысли не возникло, что они покупают отраву. Зельем из смеси Джонатана они напоили своих клиентов, после чего пятеро скончались, а двое остались парализованными. Думаю, те люди, которые купили у него айауаску, прибыли в Лондон в поисках английского профессора и вышли на него. Старший инспектор уставился на меня. «Откуда вам все это известно?» Один из этих людей сначала решил, что английский профессор — это я, поэтому и пытался меня задушить. Робертс зашелестел страницами блокнота. «Сержант Ханна записал имя, которое вы упоминали той ночью. Каспер Андрис. Это он?» «Андреас, не Андрис. Это муж Зены, так что, вероятно, Андреас Соуза». Робертс записал имя. «А его адрес?» Он остановился в хостеле в Сохо. «Я не знаю название. Бармен может подсказать». «Что за бармен?» «Он работает в баре в Хэмпстеде. Адреса я не знаю, но могу показать. До 11 там закрыто, так что заезжайте за мной и поедем туда вместе». Старший инспектор глядел на меня с открытым ртом, скинув лохматые брови. На его лице застыло выражение, толкование которого было мне недоступно.